Не сбивай меня с толку, Гвоздарь. Ты понимаешь, о чем я?» Уловив новую интонацию в голосе Пимы, Гвоздарь поглядел на нее. «Понял тебя, начальница. Будем внимательно за ней следить. А теперь позволь мне заняться готовкой». Он нашел небольшой мешочек с какими-то сушеными фруктами, красными. Попробовал. Терпкие и сладкие одновременно, и очень вкусные. Кинул кусочек Пиме. «Не знаешь, что это такое?» Та попробовала. «Никогда не ела». «Да еще», — сказала она, протянув руку. Гвоздарь ухмыльнулся. «Ни за что. В готовку пойдут. Придется подождать». Поставил мешочек рядом с пакетом с пшеничной крупой. Поглядел на всю эту еду, которая хранилась на корабле. Все так просто. «Никогда не задумывался, как же здесь скверно», — начал он, — «до вчерашнего дня, пока не увидел ее», — помолчал. «Начинаешь думать, что если она такая, то есть и другие, не менее богатые. Там много денег. А здесь их нет и не будет. Даже Lucky Strike просто посмешище по сравнению с ней». «Так ты думаешь, что запросто сможешь жить у нее или еще где-то там? Вот так вот просто, долго и счастливо?» «Нечего надо мной смеяться. Даже люди, которые ей подчиняются, богаче Lucky Strike, если она не врет. Ты знаешь, что нет. И знаешь, что если мы здесь останемся, у нас не будет ничего». Пима задумалась. «Думаешь, маму мою сможем забрать?» — спросила она. «Тебя это беспокоит?» — с улыбкой спросил в ответ Гвоздарь. «Мы спасли жизнь этой богачки. Она перед нами в большом долгу, кровном. Конечно, сможем взять и ее. А что насчет девочки Луны, Жемчужного, остальных из нашей команды?» Гвоздарь помолчал. «Lucky Strike ни с кем не делился», — наконец сказал он. «Занимается своим делом». «Ага», — неуверенно сказала Пима. «Хотела сказать что-то еще, но ее прервало появление везучей девочки из зарослей». «Принесла», — сказала она, тяжело дыша и улыбаясь. «Отлично», — сказал Гвоздарь и ухмыльнулся, глядя на Пиму. «Когда начнется работа, она хорошо справится в нашей команде, а?» Пима не улыбнулась в ответ. «У гулящих она тоже неплохо справится», — сказала она и отвернулась. «Что с ней такое?» — нахмурившись, спросила везучая девочка. «Ничего», — ответил Гвоздарь. «У нее всегда плохое настроение, когда она не поела». Взяв бутыль с водой, которую принесла везучая девочка, Гвоздарь судорожно вздохнул. Плечо горело от боли. Он едва не уронил бутыль. «Что там с тобой?» — спросила Пима, подняв взгляд. «Спина!» — сквозь зубы ответил Гвоздарь. «Болит, будто змея укусила». «Значит, заражение», — сказала Пима, поспешно вставая. «Нет, мы же все прочистили», — покачав головой, сказал Гвоздарь. «Дай-ка глянуть». Сняв повязку, Пима резко вдохнула. Везучая девочка тоже посмотрела и ахнула. «Какого черта ты натворил?» Гвоздарь повернул голову, но не смог разглядеть рану. «Совсем плохо?» «Заражение, точно», — ответила везучая девочка. «Все гноится». Подвинулась ближе, с серьезным выражением лица. «Дай поглядеть получше. Меня учили первой помощи в школе». «Какая роскошь!» — пробормотал Гвоздарь, но везучая девочка не ответила. Ощупала пальцами рану, нажала. Гвоздарь вздрогнул от жгучей боли. «Тебе нужны антибиотики», — сказала она. «Запах ужасный». «У нас здесь такого нет», — покачав головой, сказала Пима. «Что же вы делаете, когда болеете?» «Оставляем все на волю Норн», — слабо улыбнувшись, ответил Гвоздарь. «Безумцы». Везучая девочка снова поглядела на рану. «Должно быть что-нибудь на перекати-поле», — сказала она. «Там был целый шкаф с лекарствами. Наверняка есть какой-нибудь целин». «Давай сначала поедим», — отмахнулся Гвоздарь. «С ума сошел?» — сказала везучая девочка, переводя взгляд с него на Пиму и обратно. «С такими штуками медлить нельзя. Надо заняться раной сейчас же». «Сейчас или попозже, какая разница?» — пожав плечами, спросил Гвоздарь. «Чем позже, тем хуже», — ответила она, и ее лицо стало жестким. «А потом ты от нее умрешь. Похоже, у тебя суперинфекция. Надо что-то делать очень быстро, иначе ты не выживешь». безо всякого предупреждения. Везучая девочка сунула большой палец в самую середину раны. Гвоздарь вскрикнул от боли и попытался отодвинуться. Схватился за плечо, судорожно дыша. Боль была такая, что он едва не вырубился. «На кой черт ты это сделала?» — закричал он, когда немного пришел в себя. «Мы команда, Гвоздарь», — скорчив мину, ответила везучая девочка. «Ты не сможешь получить награду за мое спасение, если умрешь. Тащи свой зад на мой корабль. Будем приводить тебя в порядок». «Команда», — со смехом повторила Пима, силой хлопнув везучую девочку по плечу. Богачка начала говорить на нашем языке. Ухмыльнувшись, а потом поглядела на Гвоздаря совершенно серьезно. «Она права. Твоя мама очень порадовалась бы, будь у нее деньги на какой-нибудь целин. Хочешь умереть, как она?» Обливаясь потом, плача, с кожей, горящим огнем, с опухшей от заражения шеей, с красными глазами, в уголках которых был гной. Гвоздарь вздрогнул. «Окей. Хочешь поиграть в доктора? Валяй», — сказал он. Достал из мешка апельсин и начал спускаться к берегу. «Я не собираюсь умирать так, как она. Такого не будет». Но храбрые слова не помогли ему спускаться по склону. Это его тревожило. Плечо, рука и спина горели огнем. Везучая девочка и Пима вели его за руки, медленно, как старушку, готовую рассыпаться. Продолжая спускаться, он думал над словами везучей девочки. Неприятно, но факт. Если он умрет, что ему толку с вознаграждения? Гвоздарь постарался сдержать охватывающий его страх, но тот остался где-то в укромном уголке его головы. Он не раз видел, как гноились и гнили раны у других, как начиналась гангрена, как в обрубках, оставшихся после ампутации, копошились опарыши. Под показной бравадой прочно угнездился страх. Мама молилась Кали Марии Всемилостивой, но умерла в бреду, окруженная тучей мух. Гвоздарь отчасти верил в сверхъестественное и задумался, не уравновесил ли бог-мусорщик на своих весах удачу болезнью, которая убьет его прежде, чем он получит награду. Садна была права. Надо было сделать хорошее подношение богу-мусорщику и норнам после того, как он выбрался из нефти. А он вместо этого чихнул на свалившуюся удачу. Они спустились к океану. За ночь корабль подняло приливом, он стоял почти ровно, так что забраться будет труднее. Пима с нескольких попыток втащила Гвоздаря наверх со стоном. Мышцы играли на ее теле, когда она тащила его, как свиную тушу. Положила на углепластиковую палубу корабля, а затем вместе с везучей девочкой отправилась в трюм. Когда они, наконец, вернулись, то лишь покачали головами. «Шкаф разбит оказался», — сказала везучая девочка. «Все унесло в океан». Она оглядела разбитый корабль. «В воде нигде не видно». Снова покачала головой. «Все пропало». Гвоздарь пожал плечами, сделанным безразличием. «Когда твои люди сюда прибудут, то дадут мне лекарства», — сказал он. Но про себя подумал, сколько у него времени на самом деле. Он уже немного дрожал, и его знобило, несмотря на то, что солнце уже хорошо согревало их. «Со всеми вашими спутниками это не займет много времени, так?» «Ага, точно», — ответила везучая девочка, но без особой уверенности. Пима кивнула на украшение. «Имея твое золото, мы можем купить лекарство у Лаки Страйка без проблем», — сказала она. Везучая девочка оторвала взгляд от раны Гвоздаря. «У этого Лаки Страйка есть лекарство?» «Конечно», — ответила Пима. «Он водится с большими боссами, заказывает у них всякие штуки, которые они привозят на поезде». «Нет», — сказал Гвоздарь, качая головой, — «нам нельзя, чтобы кто-то узнал про корабль. Они заберут всю добычу». Он вздрогнул. «Надо не высовываться, пока не прибудут ее люди. А тогда сможем делать все, что захотим. Как только люди узнают, они прибегут за нашей добычей и заберут все». «Это не ваша добыча», — возмущенно сказала везучая девочка. «Это перекати-поле, мой корабль». «Это разбившийся корабль», — покачав головой, ответила Пима. а ты осталась в живых только потому...